Краткая предыстория. Эту историю следует начать задолго до моего рождения, когда в стране царствовал Советский Союз. Отец моего деда, Василия Степановича Ильина, был расстрелян при возведении оборонительных укреплений под Тулой, незадолго до Второй мировой войны. Расстрелян был на месте работ из-за разногласий с комиссаром или же представителем контролирующей его бригаду организации. Расстрелян сразу, без суда. Расстрелян, возможно, и просто начальником бригады, но суть этого не меняет. Реабилитирован был в 50-х годах 20 века. Вторая трагедия по вине Советского Союза произошла уже с другим давним родственником, со стороны матери. Прадед был кулаком. Своими силами наладил мануфактуру, которая с силами Союза превратилась в воспоминания. Но, благо, на тот момент остался жив. До финской кампании, когда под бравый приказ нести в Финляндию коммунизм, были заживо заморожены финскими морозами и на линии Маннергейма расстреляны финскими снайперами тысячи русских солдат, в том числе и мой прадед. Дед Василий Степанович, о котором подробнее, насколько возможно, будет рассказано далее, в ходе Великой Отечественной войны был отправлен на украинский фронт бороться с бандой бандеровцев, которые, получив высшее разрешение немецкого командования, занимались уничтожением мирных деревень, диверсиями и устроили небольшой, но кровавый геноцид населения этой территории. Вернувшись с фронта с победой, дед женился на бабушке, пока упоминается в такой форме, Анне Кузьминичне. И до конца Советского Союза и выхода на пенсию трудился на Тульском комбайновом заводе, Тульском хладокомбинате и Тульском горводоканале. Анна Кузьминична, родом из села Крапивна, если верить ее рассказам, во время войны работала в тылу, и, можно не сомневаться, в итоге получила соответствующее звание. После войны, после свадьбы, пошла учиться швеей на Тульскую швейную фабрику и через много лет оказалась главным инженером Тульского дома быта и управляющей, как бы назвали сейчас, сетью уже существовавших советских государственных ателье. Прибавив к этому наказ одной из советских правительственных организаций не разглашать историю с расстрелом и реабилитацией, семья Ильиных смогла рассчитывать и на карьерный рост, и на высокий доход, и на квартиру номер 231 во вновь построенном современном доме «Китайская стена», номер 130, в современном районе Криволучья, ранее бывшим лугом, или лесом с болотом. Потеряв все заработанное или скопленное в 1991 году и получив семейные проблемы своего сына Валеры и его жены Наташи, квартира была продана, и началась моя жизнь. Не забуду также единственную живущую ныне мою бабушку Валентину Барбину, родившуюся в начале 30-х годов в деревне, что была почти рядом с усадьбой Ивана Алексеевича Бунина. Прошедшую войну гораздо более близких к боевым условиях, заставшую одну из последних стадий отъема частной собственности – коллективизацию. После войны работавшие маляром и остаток времени до выхода на пенсию – много десятков лет – на железной дороге, и в это же время имевшую силы родить мою мать. В настоящее время живет в поселке Плеханово, в чуть ли не личной ее руками построенной пятиэтажке. Муж ее, Николай, отец матери, для меня, еще маленького ребенка, остался только в воспоминании. Дед сидел в полупустой квартире, окруженной стопками книг, часть которых, им подписанная, теперь сложена у меня в шкафу. И, наверное, что-то говорил. Мать моя не старалась посещать его ни сама, ни с сыном. Это был единственный раз. Второй раз уже был гораздо позже. И посещение было кладбище. Бабушка Анна Кузьминична умерла в 2017 году. Дед Василий Степанович в 1997 году. Валеру, отца, я не видел 16 лет. Но слышал в 2015 году, звоня бабушке и узнав, что ее положили в больницу. Как потом отреагировала бабушка, будет рассказано далеко позднее. Далее подробно.